Глава 7. Что собрался делать Алекс, до меня дошло с запозданием. И одна моя часть в целом не против, но вторая возмутилась от негуманности предстоящей процедуры. Я вскинулась. «Алекс, подожди, подожди, может, не надо его сразу пытать? Вдруг он сам все расскажет?» Соловей слева хохотнул, а Алекс даже оглянулся и посмотрел на меня через плечо. Его соколиные брови в удивлении поднялись на лоб. «Яра», — аккуратно проговорил он, — «скажи, сколько ты работаешь агентом Акопас?» К чему он клонит, я поняла и смутилась, но все-таки ответила. «Ну, пару месяцев с копейками». Алекс кивнул. «Вот, а я не помню сколько», — сказал он. «Можешь поверить на слово». Этот кровосос ничего не скажет, пока я не начну выжигать в нем сквозные дыры и пускать через них ночных мотыльков. Я икнула. «А мотыльков зачем?» «Ну...» — протянул Алекс философски. «Так красивее». Ужасаться мне или смеяться от черного юмора Алекса я так и не решила. Только потрясла головой и проговорила быстро. «Я все понимаю. Ты супер-пупер опытный старший агент Акопас, весь такой таинственный с непростой судьбой». Я запнулась, подавившись воздухом, а Алекс тем временем бросил мрачный взгляд на Соловья. В нем читалось «Хватит болтать, Соловей». И все же собрать силы, продолжить речь я нашла. «Но дай хотя бы попробовать. Откуда мы знаем? Может, этот Носферату разговорчивее тех, что встречались раньше?» Закончила я, поднявшись. Алекс встал с корточек и развернулся, оказавшись прямо передо мной, и нависнув большой темной горой с шикарными черными волосами по плечам, которые в свете костра отливают оранжевыми бликами. «Меня умиляет твоя наивность, Яра», — произнес он. «Чисто из любопытства, причем твоего. Я позволю тебе убедиться в природе Носферату. Хотя мне казалось, знакомство с Фабианом Варгасом тебе должно было хватить». Сперва я не поняла, а когда стало доходить, щеки мои стали теплеть. Похоже, во время операции с тайниками связь немного прорывалась, и что-то Алекс все-таки слышал. Стыд заполнил меня до самой макушки. Я шумно сглотнула и опустила взгляд. «Фабиан сумасшедший», — проговорила я. «Возможно», — согласился Алекс. «Но, возможно, дело в другом». «В чем?» Вместо ответа он сделал шаг в сторону и пригласительным жестом предложил мне приблизиться к скрюченному на траве Носферату. Как это расценить, я не совсем поняла, но на всякий случай вскинула подбородок и кивнула. После чего приблизилась к кровососу и села рядом. Носферату перестал дергаться и замер, вперев на меня красные глаза. Рот его все еще блестит золотистыми звездочками, и губы лишены способности двигаться. Я оглянулась и послала вопросительный взгляд Алексу. Тот театрально закатил глаза, но все же поднял руку и быстро совершил несколько коротких пассов пальцами. Звездочки на губах кровососа померкли, но до конца не исчезли. «Говорить он сможет», — пояснил Алекс, — «но не громко, а то разорется, привлечет внимание». Я кивнула и снова развернулась к Носферату со словами. «Привет. Слушай, они хотят тебя пытать. Но я считаю, что это перебор. Мы же можем нормально поговорить, а потом ты пойдешь по своим делам, а мы по своим». За спиной прыснул от смеха Соловей. Хмыкнул Алекс, но я не сдавалась. «Я понимаю, у вас так не принято, но всегда есть возможность решить все мирным путем». Несколько секунд Носферату смотрел на меня красными, как рубины, глазами. В глубине его зрачков что-то сверкало, и я не понимала, что таит его взгляд. Потом он проговорил глухим, немного хриплым голосом. «Вы слабые и недостойные людишки. Всех вас поглотит мощь всемогущего повелителя, Десмонда Варгаса. Вы все падете перед его...» Я замахала руками. «Погоди, погоди, это потом. Твой повелитель, без сомнения, очень могуч и велик. Но ты просто расскажи, зачем следил за нами? Мы ничего тебе не сделаем, ведь можно все решить мирным путем и не доводить до конфликта». Позади снова послышалось гыгыканье Соловья. Я только нахмурилась и повторила. «Обещаю». «Ты не можешь мне ничего обещать», и все же я это делаю. Носферату одарил меня очередным унижающим взглядом и произнес: «Я не боюсь смерти. Умереть за повелителя — величайшая награда, которую может получить истинный небуланец». «Какое бестолковое самопожертвование!» — хмыкнул позади соловей. «Таких, как ты, у твоего повелителя воз и еще тележка». В рубиновых глазах Носферату прокатились волны света. Он перевел взгляд мне за спину на соловья и проговорил приглушенно: «Что ты, землянин, можешь знать о настоящей верности?» Вопрос пришелся по адресу. Судя по слухам и тому, что транслирует сам разбойник, верность ему понятие чуждое. Пожав плечами, соловей лишь хмыкнул и развел руками. «Что поделать, я не ограничиваю себя в выборе». Носферату покривился и выдавил: «Вы вероломные, не способные быть преданными вашему правителю. Вы сомневаетесь в нем. Настолько, что разбились на множество народов, и каждый выбирает себе одного владыку. Но даже так вы не способны быть им верными. Вы воюете между собой, истребляете друг друга. Небулан совершенен. Наш владыка — единственный и непревзойденный. Он знает, как позаботиться о каждом небуланце, а мы в ответ пойдем за него на любую смерть». Соловей с небрежностью сдул со лба соломенную прядь. «Что-то дюже много жертв требует от вас ваш распремудрый правитель». Кровосос презрительно сплюнул в багровую траву и произнес: «Вы слишком примитивны, чтобы понять великий замысел повелителя. Ваш ум...» А вот тут поподробнее. Снова вступил в разговор Алекс и, шагнув вперед, оттеснил меня. «Ты, конечно, извини, Яра, но я должен прервать твои душещипательные попытки воззвать к совести кровососа». «Но...» — предприняла я попытку продолжить диалог с кровососом. Естественно, Хром этого мне не позволил. Уселся на корточки перед ним и снова взял в руки палочку с тлеющим концом. Когда Алекс легонько подул на него, жар древесины стал ярче. Из едва желтых трещинок он прорвался на волю, превратив кончик в раскаленную оранжевую пику. «Значит, смотри», — начал Алекс, продолжая разглядывать ярко горящий кончик палки. «У тебя есть два варианта. Первый — отвечать на вопросы четко и честно. Второй — этого не делать». Носферату презрительно хмыкнул, его губы приподнялись в недобром оскале, обнажив длинные клыки алебастрового цвета. «И в чем разница?» — спросил он. «Охотно объясню», — кивая, ответил Алекс. «В первом случае я убью тебя быстро и безболезненно. Во втором придется пытать. Рекомендую первый вариант, он сэкономит нам всем время». Новость о том, что Хром собирается убить бедняжку, меня шокировала настолько, что слова вырвались сами, как у какой-то романтической девы. «Убить? Ты собираешься его убить?» Алекс даже оглянулся на меня с выражением лица, которое говорит: «Ты чего опять рот открыла?» «А ты собираешься отпустить его, чтобы он помчался прямиком в замок Десмонда и в подробностях доложил ему, что в Небулане бесхозно разгуливает человечья кровь в живых горшках?» Поинтересовался он буднично. Горшками Алекс обозначил, вероятно, нас. Быть чьим-то кормом мне, конечно, не хотелось. Да и прав Алекс по поводу доклада кровососа. Но то, что этого блондинистого клыкача придется убить, не укладывалось в голове. На плечо легла тяжелая ладонь соловья. Над головой прозвучал его негромкий и терпеливый голос. «Яра, другого выхода нет», — сказал он. «Алекс дело говорит». «Поверить не могу», — прошептала я, глядя на Носферату, который переводит полные ярости красные глаза с одного на другого. На мне его взгляд задерживается чуть дольше, и от этого мне не по себе. И все же просто взять и убить? «Яра?» — вдруг произнес Носферату все так же негромко из-за чар Хрома. «Ярослава, значит?» Мы все переглянулись, и я в озадаченном смятении нахмурила брови и произнесла, сложив на груди руки: «Ну, допустим, и...» «Я слышала тебя», — хмыкнул Носферату. «Ты якорь лорда Фабиана». Сол фыркнул позади. «Он еще и лорд». Дело сдвинулось с мертвой точки. не желая того, кровосос сам заговорил. Судя по всему, эмоционально мы его все-таки из равновесия вывели. Боясь потерять источник информации, я шагнула к костру с кровососом и проговорила. «А ты знаешь Фабиана?» «Кто не знает Носферату четвертого ранга?» — ухмыльнулся кровосос. «Он приближен к первым помощникам повелителя». Я потерла подбородок и поинтересовалась. «Чисто для справки, а ты сам какого ранга?» Улыбка Носферату стала снисходительной, на клыках заиграли оранжевые отблески костра. 87-го, ответил он. «Но для повелителя мы все его агнцы. Я всегда под его надежной защитой и готов умереть за великого Десмонда Варгаса. Можешь меня пытать, агент». Взгляд Носферату стал безжизненным и отстраненным, будто он уже переживает бесконечные пытки. Я все еще считала, что применение физического насилия — это недопустимая мера. Но Алекс обернулся на меня, и на его лице я узрела неотвратимость. «Яра, если вас поменять местами, Носферату, не раздумывая, вцепится в твою нежную шею», — проговорил он, будто прочитав мои мысли. «У них другая мораль, другие правила и порядки». Затем перевел взгляд на соловья и добавил. «Уведи ее, я разберусь». На этот раз мое возмущение и сопротивление были подавлены соловьем, который сгреб дрыгающую ногами меня в охапку и отнес за деревья, куда свет костра не попадает, но из-за густоты зарослей относительно безопасно. «Пусти меня», — прошипела я, когда Сол и так опустил меня на землю. Я демонстративно поправила платье, то самое, коктейльное и совсем не подходящее для нынешних условий. «Вы просто изверги. Неужели нельзя без... вот этого всего?» Соловей развел руками и опустился на пенек, взглядом указывая мне сесть рядом на сухое бревно. «Алекс прав», — произнес он. «Небалансы сделаны из другого теста. Если кровосос сказал, что ничего не скажет, то единственная попытка развязать ему язык — это проявить абсолютную власть. Они понимают лишь этот язык». Я все еще отказывалась верить. «И что, нельзя нормально договориться?» «Ну, ты ведь попробовала?» Со слабой улыбкой ответил Сол. «Не кори себя. У тебя все равно ничего не получилось бы. Он не буланец, а значит, будет либо подчинять, либо подчиняться. У землян для давления на них есть лишь один инструмент — сила». Пришлось замолчать, обдумывая его слова. Но на всякий случай нахмурилась и надула щеки, чтобы не решил, что я вот так запросто согласилась с применением подобных методов. И все же приходилось признать — агенты опытнее, и в психологии небуланцев разбираются определенно лучше меня. Если кровососы понимают только язык силы, как не тяжело это признавать, но с ними принцип «лучшая битва — это та, которой не было» может не сработать. Тем не менее, я испытывала жалость к кровососу, он ведь не нарочно здесь оказался. Стоп. А если нарочно? Алекс сказал, что Носферату давно за нами следил. «Может быть, он действительно шпион?» Мысли полезли разные и со всех сторон. В их потоке меня закружило так, что я не заметила, как в тишине, нарушаемой лишь шелестом ночной листвы, прошло минут 20. И я вскинулась. «Почему ничего не слышно?» Соловей, все это время строгающий очередную палочку, с удивлением покосился на меня. «А что должно быть слышно?» — поинтересовался он мирно. «Отвечать мне не очень приятно, но все же пришлось». «Ну, Алекс ведь его пытает, но криков не слышно». «А, это...» — протянул Сол. Он наложил на кровососа чары, чтобы не орал и не привлекал внимания. От такой жестокости у меня зашевелились волосы на затылке. «То есть ему больно, и он даже не может кричать?» — не поверила я. Сол только пожал плечами. «Этого я терпеть не могла. Пусть Носферату и кровосос... подлая тварь из мира 2.5, которая непонятно, что надо. Но даже пытки должны иметь какие-то пределы гуманности. Я резко встала с бревна. Соловей поднял на меня голову. «Ты чего?» — спросил он с удивлением. «Ничего», — ответила я и решительно вылезла из зарослей, не дав соловью ухватить меня за ногу, и направилась к освещенной костром полянке. Сол меня, конечно же, догнал, но сделал это, когда я успела подойти к огню, где обнаружила Алекса, которая с помощью заклинаний и чар делает с кровососом что-то дикое. Поты остались на земле, а самого Носферату подняло в воздух на 1,5 метра, где скручивает и сгибает в дугу. Глаза на выкате. Лоб покрылся красными каплями. Видимо, так у Носферату выглядит пот. Лицо искажено гримасой боли. Хром стоит рядом и делает какие-то совершенно неизвестные мне пассы. «Алекс, перестань!» — выдохнула я. «Ему больно!» «Верно», — согласился он, недовольный, что я снова влезла. «Но очень эффективно». Сул взял меня за локоть, собираясь снова увести в сторону, но я вырвала его и силой толкнула Алекса, выкрикнув. «Так нельзя! Алекс, нельзя!» Хром моей атаки не ожидал и споткнулся, отскочив в сторону. В этот же миг заклинания с Носферату спали, и он, обретя свободу, с яростным рычанием кинулся на меня. Почему объектом его агрессии стала именно я, понять не успела. Только услышала его глухой хрип. «Пахнешь, Сальма!» Следующее, что я успела осознать, это Алекс налетает на меня, накрывая собой, а я в просвет между его локтем и торсом вижу, как соловей кидается на кровососа, сшибая его всей массой. Они падают, раздается хруст, и все затихает. Только после этого до меня дошло, что я снова была на волоске от гибели, и меня мелко затрясло. Алекс чуть отстранился от меня. Его лицо оказалось над моим, а глаза засветились ярким голубым огнем, в которых читается целая палитра эмоций. От бешенства до... кто бы мог подумать, заботы. «Испугалась?» Я нервно закивала. Изо рта вырвалось что-то несуразное. «Что такое, Сальма?» Из-за спины Алекса донесся голос соловья. «Что-то вроде собачьей самки, если переводить на человеческий, только в бранном смысле». Трясясь, как осинка, я осторожно высунула голову из-за плеча Хрома, который все еще держит меня в руках, и пролепетала. «Самки?» Соловей поднялся над неподвижным телом кровососа и отряхнул колени на штанах. «Ну да», — не оборачиваясь, сообщил он. «У них это значит и брань, и вожделение одновременно. Странно, что он тебя так назвал». Алекс, наконец, отодвинул меня. Прилив чувств у него закончился. Соколиные брови снова сшиблись на переносице, а лицо мрачилось. «Яра, какого хрена?» — резко произнес он. Как объяснить ему, что до сих пор считаю насилие плохим способом решения вопросов, я не придумала. В первую очередь потому, что пару минут назад тот, кого я пыталась спасти, чуть меня не сожрал. Возможно, и правда я слишком одуванчик в некоторых вопросах. Но если отказываться от прежних установок, то нужны какие-то другие. И эти другие мне пока не очень нравятся. Впрочем, если бы не агенты, я бы давно валялась бы где-нибудь в канаве, причем даже не от клыков Носферату, а всего лишь от рук Влада Лисицына. Речь моя сбилась, я стала заикаться. «Я не знаю, я просто хотела...» «Ты просто сдурела», — заключил Алекс миролюбиво. То, что Хром не кинулся откручивать мне голову за этот инцидент, дал надежду, что он на меня не злится. Да и сам факт, в минуту опасности Алекс снова бросился меня защищать, тоже на что-то намекает. Правда, на что пока не разобрать. «Ладно», — отмахнулся Алекс и поднялся, увлекая меня за собой на ноги. «Сол, как там тварь?» Алекс развернулся к разбойнику и послал ему вопросительный взгляд. Тот развел руками и сообщил деловито. «Уж простите, но отправился к праотцам». Алекс чему-то покивал и проговорил. «Тем лучше. Все равно самое важное он успел рассказать». Мы с Соловьем разом оглянулись на Хрома и превратились в слух. Тот хмыкнул и окатил меня таким взглядом, от которого у меня даже пятки заолели. «Вы удивитесь, особенно Сальма».